Глава 16. Провожали Семененко вчетвером: Сан Саныч, Шебутнов, Верика и Корнелий. Пока шли и разговаривали о самых обыденных вещах, не поднимая темы возвращения на родину остальных переходцев, но было видно, что капитан расстроен и чувствует себя виноватым. Он шел безоружным, оставив карабин у товарищей. Александр и сержант несли карабины с собой. Дошли до поляны, окруженной каменной крепью, достигшей высоты 1,5 метров. Стену продолжали строить, собираясь оградить всю поляну и накрыть ее куполом. Поэтому в лесу было шумно. Подъезжали повозки, груженные каменными блоками, отъезжали пустые, покрикивали клювары, разговаривали строители и охранники. По лесу разносился обычный шум стройки. Делегация прошла в ворота шириной всего в 2 метра, остановилась в 10 шагах перед камнем, лоснящимся чернотой. Трава вокруг портала за грань была вытоптана, и глыба выглядела как необычной формы обелиск посреди площади. Замолчали, разглядывая камень. «Вы уж простите», — нарушил молчание Семененко. «Если понадоблюсь, пошлите за мной гонца. Это ведь несложно сделать». «Несложно», — усмехнулся Корнелий. «Пока переход не закрылся окончательно, портал работает в обе стороны. Пошлем ворона». «Не бери в голову, Витя», — буркнул Шебутнов. «За тобой никакой вины нет. Мы все прекрасно понимаем. Будь у меня дома столько проблем, я бы тоже ушел. Позвонишь моим, скажешь, я задержусь на недельку». «Может быть, и не задержитесь», — сказал Корнелий. «Вам говорили, что времена в России и в России текут под прямым углом». «Почти под прямым. Поэтому вы ничего почти не потеряете, прожив тут месяц». «Говорили», — кивнул Женя. «Хотя я не понимаю, как это возможно, чтобы время текло под углом». Корнелий рассмеялся. «Хорос мне объяснял не один раз, и когда говорил, я все понимал. Потом тоже начал сомневаться, пока, наконец, не понял основную идею. Хотите, объясню на пальцах?» Семененко качнул головой. «Не до того. Что мне надо делать? Можно я скажу?» — спросила раскрасневшаяся от ходьбы по лесу Верика. На ней был кафтан до середины лодыжек, из-под края которого виднелись стройные ноги, обтянутые штанами наподобие лосин золотистого цвета. И была она так хороша, что у Сан Саныча снова гулко бухнуло сердце. «Давай», — согласился старик. «Надо идти вправо», — она показала рукой. «Да вот той кочки, и потом чуть левее в обход ставпа. Марево само тебя накроет и перенесет». «Марево? Поле перехода», — пояснил Корнелий. «Так просто?» — усомнился Шебутнов. «Надо только дождаться миелопаузы». «Чего?» — Женя фыркнул. «Менопаузы?» «Прекрати свои шуточки», — недовольно сказал Александр. «Миелопауза — это сигнал, что переход открыт. Он не включен постоянно, а срабатывает спонтанно, потому что не является искусственно созданным аппаратом». «Как я это увижу?» — сказал Семененко. «Или почувствую?» «Мы подскажем», — весело сказала девочка. Капитан оглядел приятелей. «Попрощаемся?» Сан Саныч обнял его, Шебутнов стукнул по плечу. «Передавай всем приветы. Думаю, еще увидимся. И будь осторожнее, не нарвись на бандеровских партизан. Что-то изменилось на поляне, словно кто подул в тоненький свисточек». «Иди», — в один голос проговорили Корнелий и Верика. Семененко торопливо зашагал направо, замер у кочки, повернул и направился в обход камня. Через 2 секунды его накрыл язык марева, струение воздуха, и он исчез. Верика захлопала в ладоши, Шебутнов шумно выдохнул. «Чтоб тебя перекосило и не выпрямило. Фантастика!» «Скорее магия», — проворчал Сан Саныч. «Никакой магии», — качнул головой Корнелий. «Чисто физика. Просто мы не все ее законы знаем. Идемте, переход закрылся и откроется не скоро». Направились обратно к деревне. Впереди гибкая быстрая Верика, за ней мужчины. Работавшие у стены строители, наблюдавшие за экспериментом, снова занялись своим делом. Для них процесс перехода был не в диковинку. «А что там говорил Хорос?» — вспомнил Женя, догнав Корнелия. — Как он объяснял парадокс с перпендикулярным временем? — Все просто, — с готовностью заговорил старик. — Время — не линия, какую рисуют на листе бумаги. Это целый поток, движущийся сквозь пространство в каждой его точке. Текут объемы времени сквозь объемы пространства. То есть в каждом кванте времени идут какие-то изменения, что и превращает Вселенную в текучий объем времен. Но и в отколовшемся континууме Росси тоже есть объем времени, который развернут к нашему почти на 90 градусов. То есть в каждой точке нашего времени присутствует точка их времени, пронизывающие друг друга, что и порождает эффект разных пространств. Шебутнов поскреб макушку. «Ничего не понял», — Корнелий улыбнулся. «На самом деле я тоже понял далеко не с первого раза. Вот вам сейчас объяснял и вдруг поймал себя на мысли, что не все понял сам». Верика приснула. «А, по-моему, все еще проще», — сказал Александр, поспешая за девочкой. «Это как два потока воды, которые текут друг сквозь друга, не перемешиваясь». «Точно», — сказал Корнелий. «Только временные потоки не вода и на самом деле являются процессами изменений вселенных». Шебутнов помолчал несколько минут, спотыкаясь на корнях деревьев, пересекающих тропу. Хотел было задать еще вопрос, но они уже вышли на край деревни, и Корнелий сказал: «Все, други мои, я уезжаю. Кстати, утром прилетел ворон от Магуты с известием, что Светозар возвращается. Он тащит за собой какую-то большую рыбу, целое чудовище, как выразился посланник на своем языке, так что и вам скучать не придется». «Ара!» — подскочила Верика с восторгом. «Скоро Любаню с Максом увидим». Она схватила Сан Саныча, потащила к дому воеводы, напротив которого стояла колесница с присевшим на хвост клюваром. Лицо девочки светилось такой живой приветливостью и доверием, такой чистой сердечностью, что Александр едва удержался от того, чтобы не подхватить ее на руки. Но первый, кто встретил вернувшихся из лесу, оказался не воевода, а кот. Глаза у него были шире морды, как выразился недавно Шебутнов, и на Верику он не смотрел, глянул на Сан Саныча. «У, зверь!» — обрадованно проговорил военком. «Тоже хочешь увидеть хозяина побыстрей? Скоро встретитесь». Гонта беседовал в горнице за Анной и двумя бородачами, один постарше, другой помоложе. Оба были в калантарях с мечами, поджарые и налитые силой. Одного Сан Саныч знал. Добран Ротов, нынешний начальник Луманского пограничного гарнизона. Второй, черноглазый, смуглый, подвижный, с шапкой черных волос, был незнаком. «Проходите, други», — сказал воевода. Верика убежала. Сан Саныч и Шебутнов сели за стол. Гонта заметил взгляд Александра, брошенный на Черноглазого, представил. «Князь Милан Душич, начальник разведки великокняжеской дружины. Приехал встретить корабль Магуты». Черноглазый кивнул без улыбки, ощупывая лицо Сан Саныча умным оценивающим взглядом. «Новости таковы», — продолжал Гонта. «По донесениям вранов можно судить о скором возвращении Светозара. Но, судя по памяти посланцев, тримаран ведет за собой какой-то объект, изъятый из клыка дракона». «Сам клык?» — пошутил сержант. Гонта пропустил шутку мимо ушей. «Вероятнее всего, это какое-то оружие». «Неужто мракобой?» «Женя!» — мрачно буркнул Сан Саныч. Шебутнов виновато поежился. «Простите, ради бога, нервничаю». «Если это мракобой, мы решим все проблемы», — сказал Добран Ротов. «Но я сомневаюсь. К вечеру спустимся к подножию Типуя», — сказал Гонта. «Встретим болотоход и узнаем, что за сюрприз нам приготовил Магута. Но сейчас мы обсуждаем другую проблему. Нужен ваш совет. Вы провожали вашего товарища и видели стену вокруг переходного столба. Скоро достроим и поставим охрану». «Вы же собирались уничтожить портал», — сказал Шебутнов. «Решили оставить», — проговорила Зоана, одетая в мужской военный костюм. «Из-за нас?» — Зоана и Гонта переглянулись. «По совету Хороса», — произнес воевода. «По его мнению, ликвидация канала связи между нашими мирами может привести к нежелательным последствиям, возможно, катастрофическим». «Но я слышал, что у вас есть и другие порталы». «Пока что поиски в лесах Росси ни к чему не привели. В связи с этим у нас возникли некоторые вопросы. Какова сейчас обстановка у вас на родине? Я имею в виду, ждать ли нам прорыва других бандитов, нациков, как вы их там называете. Последние полгода они стали появляться возле Хлумани все чаще». Шебутнов посмотрел на военкома. «Я думаю, эту проблему мы решим», — уверенно сказал Александр. «Сещинский лес, где стоит камень перехода, находится под наблюдением стражей порядка. Хотя полицейские и не знают, что происходит, просто отрабатывают особое положение гражданской обороны по поиску нацистов. Да и капитан Семененко постарается усилить контроль за лесом со стороны спецслужб. «Почему вы так долго возитесь с ними?» — спросил Милан Душич. «Ведь война у вас закончилась больше года назад. Ваш князь должен был объявить лес зоной особого контроля, и все кончилось бы». Шебутнов покривил губы, но Сан Саныч не дал ему открыть рот. «Потому что, к сожалению, не все решает указ князя, то есть президента. Вокруг него враги государства возвели самую настоящую крепостную стену, создали слой подхалимов и лжеэкспертов, не позволяющих пробиться к нему здравым патриотическим силам. До сих пор он опирается на либералов у власти, не понимая, что либералство у власти – конец мечте о великой России. Ведь и воевали мы так долго, потому что олигархи и миллионеры просто не давали армии бомбить оборонные предприятия Украины, принадлежащие российским бизнесменам, а также железные дороги, по которым перемещались товары тех же самых бизнесменов, а по сути предателей государства. Могли закончить войну еще в 2022 году, когда наши войска подошли к столице Украины, Киеву. А так пришлось биться почти два года, положив десятки тысяч российских солдат. «Не откровенничай», — буркнул Женя, отвернувшись. «Услышит кто? Загребет под фанфары». «Некому загребать», — усмехнулся Александр. «Да и не говорю я ничего плохого, об этом все говорят». Милан Душич покосился на Гонту, потом на Сан Саныча, качнул головой. «Так ты переживаешь по этому поводу? Почему? У вас там не разрешается критиковать князя?» «Президента», — буркнул Шебутнов. «Ну, президента. Все мои критические доводы легко отыскать в открытом доступе», — с сожалением сказал Александр. «Но я, да, действительно переживаю, как военный человек, офицер, провоевавший год и радеющий за Отечество. А война на Украине показала всему миру, кто у нас властвует на самом деле, и это не президент». «Не передергиваете?» «Самую малость», — усмехнулся Сан Саныч. «Понятно, сочувствую». Начальник разведки Роси повернулся к Гунте. «Я примерно так себе и представлял ситуацию. Поэтому мое мнение остается прежним. Переход надо уничтожить». Зуана встретила взгляд Сан Саныча, улыбнулась. «Повременим немного. В предупреждении Хороса есть резон. Я тоже недавно думала, что камень надо уничтожить. Однако никто не просчитал последствий, и мы можем потерять не только надежду на помощь, но и жизнь». Женщина помолчала. «Повременим». «Решили», — закончил Гонта. Милан посмотрел на Сан Саныча. «Как долго ты собираешься быть у нас?» Александр тоже ответил не сразу. Он уже привык, что росичи не употребляют местоимения «вы», упрощая речь, и относился к этому нормально. Торопиться же с ответом не хотелось, чтобы не выглядеть в глазах разведчика пацаном. «Пока не закончится кампания», — сказал он наконец. «Какая кампания?» «Отпор выродкам», — улыбнулся Сан Саныч. В этот момент в горницу впорхнула Верика. Александр повернул к ней голову, замер. И Гонта улыбнулся в усы, заметив этот загоревшийся восхищенный взгляд. «Рад буду зреть», — удовлетворенно проговорил Милан Душич. «Будет в чем надобность, скажешь». Мужчины в сопровождении Зоаны вышли из дома, Милан и Гонта сели в колесницу и уехали. Командир заставы вернулся к себе, Корнелий уехал еще раньше. Гости остались вдвоем, поглядывая на Верику, заигравшуюся с котом. Она заметила их взгляды и смутилась. «Чай будете?» «Ага», — сказал Александр, хотя секундой назад не собирался заниматься чаепитием. И девочка притащила чайник. Ворон с известием о приближении Тримарана прилетел в Хлумань около 5 часов пополудни. Тотчас же начальник заставы направил к воеводе гонца, и все, кто там был, поспешили к лифту на обрыве Типуя, платформа которого опустила сразу 12 человек — пограничников и гостей, в том числе Верику, на берег плато. По пути, конечно, уткнулись в горную стену, которая являла собой иллюзию местного пространства, и даже Шебутнов, всего лишь раз приближавшийся к ней, не особенно удивился этому феномену. Горы людям только казались горами с расстояния в 3-4 километра. Еще с высоты обрыва стал виден красавец Светозар, подходивший к берегу белым трехкрылым лебедем. Что он волочет за собой, видно не было, зато Сан Саныч увидел 4 бота, плывущих в кильватере, на которых, как статуи, высились хладуны. Ни Максима, ни Любавы на борту корабля Сан Саныч не увидел, но решил, что они выйдут из внутренних отсеков тримарана вместе с остальными пассажирами. Каково же было удивление, когда стоявшая рядом Верика вдруг сморщилась и сказала с грустным сожалением: «Ой, а их нет». «Кого?» — не понял Александр. «Любани и Макса». Сердце тревожно сжалось. «Как нет? Они же уплыли все вместе. Может, раньше высадились?» «Нет, они не здесь». «А где?» «Далеко». «Откуда ты знаешь?» «Слышу», — улыбнулась разочарованная девочка. Клеть опустилась на площадку лифта. Верика вихрем бросилась к деревянному настилу причала, где уже готовились принять тримаран. Но к берегу он не подошел, остановился в сотне метров, с его борта спустили 2 шлюпки, в них сошли несколько человек, и суденышки понеслись к причалу. На берег ступил Магута, его ратники и бойцы из отряда Любавы. Самой Любавы в лодке не было, как не было ни Максима, ни сотника Гвидо. «А где Любава?» — бросилась к Магуте ее сестра. «Живы, здоровы!» — прогудел могучий телом бородач, неся в руке тяжелую сумку. Ее могли бы нести и его подчиненные, но сотник почему-то свою поклажу никому не доверил. «Сейчас расскажем». К нему подошли Гонта, Александр и Шубутнов. Магута оттиснул всем руки. «Не хотите посмотреть, что мы привезли?» «Не тяни Мейлова за хвост», — проворчал Гонта. «И все-таки я бы попросил вас сплавать туда». Все посмотрели на тримаран. Магута сделал знак ратнику, и тот побежал к берегу, переговорил с моряками и помахал оттуда рукой. «Идемте!» Сотник первым зашагал к причалу. Переглянувшись, встречающие побрели за ним. На палубе баркаса разместились 6 человек. Магута махнул рукой гребцам, и бот помчался к тримарану. Однако не пристал к нему, а обогнул, и все увидели объект, который болотоход тащил за собой. «Что это?» — спросил Гонта через минуту. «Кто он?» — ответил сотник басом. Пока лифт поднимал делегацию хлуманчан наверх плато, выяснились обстоятельства отсутствия на борту Светозара многих членов экспедиции. Оказалось, что посланцы Роси обнаружили на клыке дракона экспедицию Еурода, грузившую на борт хладоносца некое гигантское устройство, предположительно оружие, мракобой, объявил Малята, не в силах сдержать эмоции. Но не успев забрать еще одно изделие атлантов, «Хтон», — добавил брат Любавы торжествующий, которое болотоход и притащил домой. Чтобы Хтон не очнулся, находясь в состоянии дремоты, его в пути все время охлаждали хладуны, и теперь эта громадина, почти вся скрытая под водой, находилась в бухте за кормой тримарана. Магута предполагал доставить в бухту Хороса с его ученой-братьей и попытаться заневолить Хтон. Хтон видели, и сотнику пришлось отдернуть встречавших, чтобы они не шумели. Кроме Хтона, Росичам удалось отыскать в одном из ангаров крепости 2 самолета, на одном из которых отправилась догонять ее уродский хладоносец команда из 7 человек. В нее вошли Максим, Любава и Гвидо с 4 ратниками. С высоты обрыва Сан Саныч еще раз вместе с другими встречающими вгляделся в корабль на рейде, окруженный подоспевшими болотоплавами Росичского флота, и с трудом разглядел более светлую полосу за кормой тримарана. Там в воде лежало чудовище, способное, по легендам, уничтожать корабли и целые материки. «Что это за зверь на самом деле?» — жадно задал вопрос Магути Женя Шебутнов. «А то все кричат, Хтон, Хтон. А что это такое, непонятно?» «Макс назвал его Белемнитом», — ответил сотник. «Как?» — удивился сержант. «Белемнит? Это же чертов палец, древний моллюск!» «Не знаю, как выглядел этот палец, оживший на Земле сотни миллионов весен назад, но Хтон больше хладоносцев 2 раза». «Насколько я помню школьную программу, белемниты достигали в длину максимум 3 метров». Магута промолчал. Верика, прислушавшаяся к речи сотника, с детским восторгом пискнула. «В 2 раза? Только его передние клешни длиной с тримаран», — сказал Малята. «А голова — еще один болотоход. Приснится ночью — не уснешь». «Жах!» — прошептала девочка. Вернулись в Хлумань спустя час, но решили обсудить прибытие не на территории заставы, а в доме Гонты. Сам хозяин, его сын Магута Зуана Сансаныч с Женей и подскакавший на клюваре чуть позже Милан Душич. Он сходу попросил медовару, и Верика с работницей по дому Аликой захлопотали по хозяйству, вскипятив воду для чая и угостив всех вкусным медовым настоем. Шебутнов сначала отказался от напитка, оставлявшего во рту пузырьки свежести, а в голове легкий дурман, признавшись, что его приводит в содрогание образ живой муравьиной кучи медвора. Но Зуана объяснила сержанту, что медворы не имеют ни малейшего отношения к медовару, так как напиток настоен на травах и пчелином меде. И Женя, испробовав напиток, проникся к нему таким искренним восхищением, что не раз просил добавки. «Я послал гонца в Клетню», — сообщил Милан. «Хорос будет в Хлумане завтра рано утром. Я его не дождусь, поэтому прошу принять его предельно уважительно. От него зависит очень многое. Жаль, что выродки утащили мракобой, если это мракобой, конечно. Но их тон нам очень пригодится, ежели удастся его переподчинить». «Удастся», — не сдержал самолета. «Вернуться Макс с Любавой, заневолят хтона, и он будет подчиняться как миленький». Милан улыбнулся. «Ты так уверен в их способности? Они уже доказали, что могут заневолить любое изделие выродков, а хладунов вообще заставляют слушаться на раз. Ну-ну, хотелось бы верить. В крайнем случае соберем большой глюк». Черноволосый начальник разведки перевел взгляд на Гонту и воевода кивнул. «Я верю. Надеюсь, наши ребята и без глюка справятся. А если нет, все равно решим эту проблему. Кудря, что еще вы привезли?» Сан Саныч с удивлением посмотрел на сотника, впервые услышав его имя. До этого момента он знал бородача только как Магуту, считая это именем. «Несколько огнестрелов», — сказал сотник. «Хотя они отличаются от шмайсеров, которые клепают выродки». «Так и должно быть. Клык принадлежал атлантам, а не выродкам, изготавливающим огнестрелы по своим технологиям. Еще ящик каких-то кругляшей, которые Максим назвал гранатами». Шебутнов оживился. «Гранаты? Как они выглядят?» Магута наморщил лоб. «Как картофельные клубни, только с хвостиком. Зеленого цвета, с насечкой. Наши гранаты-лимонки действительно выглядят как фрукты лимона, хотя и без хвостиков. Надо бы посмотреть да испытать». «Посмотрите», — пообещал Гонта. «Но главное было в самолете», — продолжал сотник. «Такие металлические браслеты-бластеры, как говорил Максим». «Понятно, лазеры или электрические разрядники. Не покажете?» «Их забрали с собой летчики». «Значит, атлантские самолеты все-таки летают?» «Нет, не летают», — начал было Малята, но наткнулся на взгляд отца, покраснел и сделал каменное лицо. «Против закона не попрешь», — хмыкнул Магута. «Самолеты принадлежали атлантам и были сделаны до сброса, когда физика позволяла летать. У нас здесь физика другая, но ходит по болоту этот самолет весьма шустро и раз в пять быстрее любого судна». «Зачем Гвида так рискует?» — спросил Милан. «Ну, догонит он хладоносец. Дальше что? На борту хладоносца, небось, полсотни хладунов и 200 десантников». «Чуток поменьше, мы многих побили при атаке», — сказал Магута. «Хотя, конечно, их все равно целая прорва. Зато мы забрали 4 лякв, которые стерегли хтон». «А не сдох ли он? Сколько лет пролежать в крепости, а потом еще его и заморозили?» «Максим утверждает, что хтон не живое создание, а искусственное, и в настоящее время пребывает в обморочном состоянии». «В спящем режиме», — ухмыльнулся Шебутнов. «Так у нас говорят про аппараты с компьютерным управлением». «Ладно, разберемся». Милан допил медовар, встал. «Ждите Хороса, я поскакал к князю. Велика вероятность, что он захочет посмотреть на добычу. Тогда и я вернусь с ним». Главный разведчик России исчез за дверью горницы. Верика выскочила за ним. Сан Саныч проводил ее глазами, встретил взгляд Гонта и понял, что воевода догадывается о его чувствах к дочери.